Глава вторая. Джек Спунер устал. Оказывается, изображать из себя придурка не так легко и просто, как он думал изначально. Прикидываться тупым кретином и переодеваться в маскирующие наряды не одно и то же. Особенно, когда тебя проверяют на вшивость серьезные специалисты. Но пока, кажется, он выигрывал. Они выигрывали. Умудрились таки с Крейгом обвести персонал лечебницы вокруг пальца. Осматривающий Джека в приемном покое психиатр, важный и седовласый джентльмен с видом законченного умника в белом халате, поставил ему грозный даже на слух диагноз – диссоциативное расстройство, совмещенное с психогенной амнезией. Джек ни черта не понял из этих слов, но звучали они и впрямь стрёмно. Про себя мальчишка поклялся их запомнить, чтобы при случае обязательно козырнуть новоприобретенными знаниями. Как бы там ни было, а Джека приняли на постой, прописав ему курс медикаментозного лечения. Определили в отдельную палату и до отбоя перевели в общий зал. Своеобразную игровую комнату для местных обитателей. На следующее утро у него были назначены первые процедуры. А пока что он был предоставлен сам себе и мог потратить свободное время на знакомство с будущими соседями. Впрочем, предоставлен сам себе – было сказано с натяжкой. За пациентами присматривали санитары. Но Джек быстро понял, что эти бульдожьи морды относятся к своим обязанностям спустя рукава и больше заглядываются на снующих по коридорам огромного здания медсестер. Первая фаза операции закончилась успешно. Но сердце Джека непроизвольно ёкнуло, когда изображающий добренького дядюшку ученый потрепал его по голове и сказал веселым голосом: «Я буду навещать тебя, Джек! Игра на публику!» Но в глазах ученого появилась настоящая тревога. Крейг хотел, чтобы Джек это видел, и он увидел. И это понимание не прибавило ему спокойствия, но заставило с удвоенной осторожностью относиться к окружающим. Если Гордон чем-то явно обеспокоился, то негоже Джеку это игнорировать. Дюжий санитар отвел Джека в душевую комнату, где их ждала еще совсем молодая и вполне себе симпатичная медсестра. При других обстоятельствах Джек обязательно бы улыбнулся ей, но сейчас только тупо пялился коровьими глазами и продолжал бормотать под нос непроизносимую лабуду. Хотя вряд ли бы сестра ответила ему взаимностью. В голубых глазах девушки не мелькнуло никакого сочувствия. Она раздела его догола и пихнула под напор холодной воды. Джек чуть было не заорал в голос, когда на него полился показавшийся ледяным дождь. Все тело моментально покрылось пупырышками, а зубы принялись выбивать чечетку. Проклятье! И почему ему никто не сказал, что в психушках так поступают с пациентами? Из-под душа Спунер выполз, трясясь как припадочный, и все так же бормоча под нос. Только на этот раз отборное ругательство. Но так, чтобы никто не услышал. Его глаза немилосердно щипало от попавшей хлорки. Душу жгло стыдом пополам со злостью. Джек с трудом сдерживался, чтобы не прикрыться ладошками. Но мальчишка понимал, что психам наплевать на приличие. И тут его ждал первый, не очень приятный сюрприз. Или приятный. Смотря как посмотреть. Верзила-санитар куда-то подевался, и в облицованной кафельной плиткой и пропахшей дезинфекцией комнате они с медсестрой остались вдвоем. Гладкие плиты пола пронзали его ступни ледяными иглами. С него стекала вода. Мокрые волосы торчали во все стороны. Джек держал руки опущенными вдоль тела, дрожал, как заячий хвост, и без устали шевелил губами. Мысленно же он проклинал все и всех на свете, включая самого себя и свои благородные позывы. Медсестра, высокая, худощавая молодая женщина лет 30, с убранными под шапочку светлыми волосами, одетая в белоснежный халатик, терпеливо ждала его. Она сощурила безучастные голубые глаза. Джеку ее взгляд почему-то сразу не понравился. Кошка, смотрящая на мышь. Розовые губы девушки искривились в странной улыбке. На щеках образовались ямочки. Вся возникшая у Джека симпатия к этой девахе внезапно бесследно испарилась. Какого черта она так на него пялится? «Смотрю, ты замерз, малыш!» Низким грудным голосом произнесла она. «Меня зовут Норма, сестра Норма. мы будем часто видеться, но наша первая встреча будет особенной. Ты на всю жизнь запомнишь ее. Если, конечно, в твоей бедной глупой голове осталась хоть капелька мозгов. Видишь ли, я должна как следует обыскать тебя». Хорошо, что Джек и так трясся осиновым листиком, а по коже бегало миллион мурашек. Иначе от ее слов он бы точно покрылся ими и тем самым выдал, что понимает все сказанное. Джеку стало плохо. У него разом ослабели ноги. Он стоял голый, худой и жалкий посреди стерильной, холодной и пустой комнаты, усердно лупал глазами и заставлял себя улыбиться во всю ширь. Что задумала эта белобрысая сучка? Какой нахрен обыск? Он же раздет, совершенно раздет. Что она хочет у него найти? И где? И тут Джека озарило. Он чуть не взвизгнул, когда понял, где. А когда Норма, не прекращая улыбаться, вытянула из кармана халатика тонкие резиновые перчатки, у него закружилась голова. Тоскливо замычал Джек. Улыбка едва не раздирала ему рот, превратившись в оскал. От прилива жуткой паники Джек едва не вдарился в бегство. «Дьявол! Эта стерва хочет залезть к нему в задницу!» «Я заметила, у тебя очень симпатичная попка, малыш!» — весело сказала Норма, подходя к нему. «Клянусь, тебе понравится! Наклоняйся!» Джек, окаменев, попытался прикинуться глухим. Норма же истолковала его поведение по-своему. Она лишь вздохнула и с неожиданной силой сжала его плечо тонкими пальчиками. «Да, вижу, ты совсем не понимаешь меня!» Она с силой надавила на его плечо, заставляя согнуться пополам. Когда ее обтянутый холодной скользкой резиной палец с размаху залетел к нему в зад, у Джека чуть не вылезли глаза из орбит, а рот распахнулся в безмолвном гневном крике. Его уши превратились в полыхающие факелы. «Черт возьми! Какой позор! Да он сдохнет, но никогда и никому не расскажет о том, что сейчас пережил, что сейчас пережил. Даже под самыми страшными пытками. Вот и молодец!» Норма стянула перчатки и потрепала с трудом выпрямившегося Джека по щеке. «Умничка! А это тебе в награду!» В следующую секунду ее пальцы цепко и жадно впились ему в мошонку. Только огромным чудовищным усилием воли Джек заглушил рвущийся наружу вопль. «Да что же это происходит? Неужели эта свихнутая сука хочет ему все причиндалы оторвать?» «У тебя славный стручок!» — промурлыкала Норма, опустив глаза и рассматривая его гениталии. «Только смотрю, он совсем не рад мне. Но ничего, у нас еще будет уйма времени. Давай я помогу тебе одеться». Спунер, который в те секунды едва не зарекся на всю оставшуюся жизнь вообще подходить к особам противоположного пола, жадно схватил сунутый ему сверток с больничной одеждой. На редкость дерьмовый день неумолимо приближался к вечеру, и за это время Спунер, помимо осознания всех минусов затеянной каверзы, понял еще несколько интересных вещей. Во-первых, сидеть в большой зале и наблюдать за беспомощными потугами законченных психов удовольствие не из приятных. Во-вторых, с хавчиком в больнице расписание было весьма жестким. Джек периодически поглядывал на огромные настенные часы, но час шел за часом, минута за минутой, а сигнала к ужину еще никто не подавал. Обед он так и пропустил. Неужели помимо купания в ледяной воде и всяческих извращений, тут еще и морят голодом? Мда, и это он еще относится к пациентам первого класса, у которых есть на воле родственники с тугими кошельками. В-третьих, его наметанный глаз не раз и не два замечал, что иногда кое-кто из обслуживающего персонала больницы периодически проводил через игровую комнату одетых в больничные робы людей, которые совсем не смахивали на безумцев. Они создавали впечатление вполне приличных горожан, неведомо как угодивших в это веселенькое заведенице. Но эти люди долго не отсвечивали. Они и проходили через игровую комнату только потому, что та располагалась на пересечении коридоров и свободно контролировалась со всех сторон. В дверных проемах то и дело мелькали огромные туши санитаров. А еще Джек понял, что помимо закоренелых недоумков, в больнице находились и пациенты вполне вменяемые. Забитые, затюканные, с подавленной волей и беспредельной тоской в затравленных глазах, Но встреть он их на улицах Ранювола, в жизни бы не подумал, что они имеют постоянную прописку в Мерсифейт. Жертвы случаев, подобных разыгранных им с Крейгом, скорее всего. Разумеется, тех, кому тут было, на взгляд Джека, самое место, тоже хватало с избытком. Они-то и составляли подавляющее большинство. Что Джека не очень радовало, как будто ему мало уязвленного самолюбия и стыдливого жжения в заднице. В большущей зале, обставленной весьма скромно, по меркам среднезажиточного обитателя столицы, но прямо-таки по-баронски, с точки зрения Джека, находилось добрых 3 дюжины человек обоих полов. Насколько скумекал воришка, тут были те, у кого реально существовал шанс на излечение, которых могли без всяких опасений выпустить погулять. Правда, непрекращающегося надсмотра никто, конечно, не отменял. Джек не был светилом в области психиатрии, но догадывался, что видит только так называемые цветочки. Настоящих буйных и чокнутых идиотов тут не было, как не было и никаких признаков Элен Харт или Генриетты Барлоу, что совсем мальчишку не устраивало. Время неумолимо тикало, а он ничего еще не добился. Большие окна, позволяющие свету проникать с улицы, снаружи были забраны прочными решетками. С высокого потолка свешивались старинные кованные люстры. Но от Джека не ускользнуло, что в люстрах горели электрические лампочки, а к зданию больницы не шла ни одна проводная линия. Получается, что у них собственное обеспечение энергией. «Очень удобно», — признал Джек, «особенно если нужно поджарить кому-нибудь мозги». В игровой зале не было ни одного острого или колюще-режущего предмета. Неброская, но надежная мебель, мягкие игрушки, книги, мячики, головоломки. Среди гомонящих и самозабвенно проводящих время больных с завидным постоянством прохаживались медсестры. Как только Джек ловил на себе пристальный взгляд одной из женщин в белом халате, он немедля покрывался мурашками. «Да нет уж, дудки! Больше он не позволит издеваться над собой. Он не из этих, тех, которые не совсем такие». В ожидании ужина, выслушивая бурчание в пузе и посматривая на часы, Джек изучал своих временных собратьев по несчастью. При этом не забывал пускать слюни и не прекращал попыток неловко сложить из деревянных кубиков с закругленными краями стену. В зале периодически раздавались пронзительные вопли и возникали споры. Сумасшедшие с истинно детскими обидами принимались выяснять отношения, и тогда в ссоры спешили вмешаться медсестры. Ссоры возникали на пустом месте из-за совершеннейшей ерунды. Кто-то у кого-то взял без спроса любимую игрушку, сломал любовно возводимый в течение 3 часов из конструктора домик, дорисовал на создаваемом шедевре что-то свое, плюнул кому-то на голову, пихнул в спину, обозвал плохим словом на букву «Ж». Да мало ли что! Среди всех этих взрослых, но тронутых головой людей, Джек ощутил себя в детском аду. «Работный дом отдыхает», — вынужден был признать он. И это он еще сидит в отделении для спокойных пациентов, которых не надо утихомиривать в количестве 3 дюжих санитаров на одного. «Хорошо, что я не стал переигрывать», — пришла запоздалая мысль. Джек на миг представил себя среди конкретных дебилов, и ему стало тошно. «Да ну нахрен!» Джек сидел за столом, раз за разом пытаясь сложить из непослушных кубиков стену, а на душе становилось все муторнее. «Мда уж!» Торча в этом зале, на виду у всех, он вряд ли сможет что сделать. Разве только дождаться ужина и развода по комнатам. С возможными ночными приставаниями от медицинского персонала. Спунер как-то слыхивал, что в подобных учреждениях над сумасшедшими людьми порой учиняют втихаря всяческие безобразия. Особенно если они достаточно молоды и привлекательны. Изначально Джека поразил тот факт, что его, по сути, совсем ребенка, 14-летнего мальчишку, без обиняков записали в пациенты и поместили в общий зал. Теперь же он видел, что не одинок. В игровой комнате находилось наравне со взрослыми еще несколько детей примерно его возраста или постарше. Один из подростков, долговязый веснушчатый паренек с коротко остриженными волосами, сидел неподалеку от Джека. Он склонился над листом бумаги, с силой зажав в пальцах карандаш. Джек чуть приподнял голову, пытаясь рассмотреть, что он там рисует. Паренек со скрипом водил карандашом по столу, продавливая бумагу и только чудом не ломая графитовый стержень. «А ведь при случае и карандашом можно убить!» Пришла в голову Джека мыслишка. «Значит, еще раз убедился он, я нахожусь в компании привилегированного класса, местной элиты, не совсем чокнутых людей. Но я также могу тут сидеть хоть до посинения, неделями, и так и не увидеть девчонок». Джек насупился. «Черт, черт, черт! Он теряет время! Протирает штаны на заднице!» Джек тут же скривился еще свежим воспоминанием. «Но как быть? Не может же он просто взять и уйти из этой комнаты? Что он скажет? Что хочет в туалет, и для этого ему нужно обойти все здание, которое, к слову, было преогромным?» И Джек не исключал наличие подвального этажа, в котором с наибольшей вероятностью и скрывалось все самое интересное и таинственное, не предназначенное для общего взора. Ну, попросится он в туалет, ну, отведут его за ручку. Какой-нибудь добрый санитар с физиономией уставшего мясника даже поможет ему расстегнуть штаны. Дальше-то что? Сбежать? Прикидываясь идиотом, с воплями помчаться по больничным коридорам, попутно заглядывая во все открытые двери, и надеяться, что за одной из них окажется Элен или Генри? Точняк. Их план, как опасался Крейг, полное дерьмо. Что было хорошо на словах, совсем не подходило в условиях суровой реальности. Жопа. Это была полная жопа. Жопа! «Жопа!» Совсем рядом с Джеком раздался истошный вопль. Спунер чуть не подпрыгнул от неожиданности вместе со столом. «Какого дьявола?» Как выяснилось, поднял хай один из больных. Толстый низенький человечек лет 40 с отполированной, как бильярдный шар, лысой головой и косыми, смотрящими в разные стороны глазами. Он истошно вопил, изливая весь гнев на своего соседа по столику. Согнутого старика неопределенного возраста, разительно отличающегося от толстяка. Общего у них было одно – больничные серые робы, напоминающие Джеку самые дешевые пижамные пары. Толстяк, брызгая слюной, надрывался белугой, тыча в старика, похожим на сардельку, пальцем, и посекундно оглашая залу словом «жопа». Из чего Джек сделал вывод, что словарный запас лысого недоумка весьма ограничен. Причина возмущения толстяка состояла в том, что старик отобрал у него головоломку, над которой толстяк бился несколько часов, пытаясь состыковать два картонных элемента. Старик же, которому явно все надоело, увлеченно, не обращая внимания на воющего лысого, уже складывал в общую картинку последние кусочки. Джек усмехнулся. Он бы, наверное, тоже не выдержал. К месту криков спешила медсестра. Половина психов не обращала на происходящее ни малейшего внимания, продолжая заниматься своими делами. Другая половина, с детским любопытством вытягивая шею, ожидала, чем все закончится. Джек был в числе последних. Хоть какое, но развлечение. И вообще, тут надо держать нос по ветру и тщательно анализировать все подряд. «Вдруг пригодится». Джек из-под лобья смотрел, как медсестра что-то настойчиво говорит разъярившемуся толстяку. Медсестрой, поспешившей на разборке полетов, оказалась Норма. Джек не слышал, какие именно доводы привела Норма, но вопли толстяка тут же стихли. Он еще несколько секунд возмущенно посопел, дико вращая косыми глазами, потом надулся и сел за стол. Норма обратилась к старику. Тот же, закончив складывать головоломку, с невозмутимым видом подтолкнул мозаику своему громогласному товарищу. Увидев картинку целиком, толстяк немедля заулыбался и, тоненько захихиков, принялся осторожно водить пальцами по поверхности мозаики. Норма погрозила старику пальцем и, не добившись от того никакой видимой реакции, со вздохом отвернулась. Старик же сложил руки на груди и принялся насвистывать незатейливую мелодию. С него было, как с гуся вода. Джек невольно усмехнулся. Не исключено, что этот забавный дед, так же, как и он, только косит под психа. А может, и впрямь сейчас витает где-то в заоблачных далях, в неведомых странах. Мимо увлекшегося рассматриванием необычного старика Джека, легким бесшумным шагом матерой хищницы прошла Норма. Мальчишка в последний момент успел нацепить на лицо маску недалекого тупицы и усердно заулыбался. Сердце тревожно подпрыгнуло в груди. «Черт, чуть не спалился!» «А как себя чувствует наш новенький?» Приторным сахарным голоском заворковала над Джеком Норма. «Освоился, малыш? Никто не обижает?» «А, не!» — усердно замычал Джек. Кубики выпали из его пальцев. Светловолосая, улыбчивая медсестра с твердыми пальцами, безучастными глазами и, судя по всему, маниакальной страстью к маленьким мальчикам, здорово пугала Спунера. Он был готов залезть под стол и изобразить буйный припадок, лишь бы избавиться от ее навязчивого внимания. «Понятно. Ты, наверное, уже проголодался. Потерпи еще немножко. Через полчаса будет ужин. Тебя проводят в столовую. Сомневаюсь, чтобы ты в последнее время хорошо питался». Норма наклонилась к Джеку. Ее губы зашевелились рядом с его левым ухом. Теплое дыхание молодой женщины, казалось, опаляло кожу. У Спунера по всему телу встали дыбом волосы. Он едва сдерживался, чтобы не завопить во всю глотку. Норма словно не замечала всех происходящих с ним изменений и продолжала заговорщицки шептать. «Я же видела, насколько ты исхудал. Одна кожа да кости. Признаюсь, твой дядюшка показался мне еще тем мерзавцем. Настоящий скупердяй. Наверняка он морил тебя голодом. Сомневаюсь, что он вообще любит детей. А я люблю». Медсестра игриво укусила его за мочку уха и, выпрямившись, наконец-то отошла. К немыслимому облегчению Спунера, покрывшегося целым табуном крупных мурашек. «Что происходит? О чем эта грымза ему толковала?» Джек почувствовал, что его все глубже и глубже засасывают зыбучие пески хитроумно расставленные ловушки. «Проклятие! А ну, вдруг Норма удумает ночью прийти к нему в палату и...» «И что? Что она посмеет с ним сделать?» «Да все, что угодно!» У обескураженного Джека второй раз за несколько минут выпали из онемевших пальцев кубики. «Дело дрянь. Долго ему не продержаться. А если его раскусят, тогда вообще кранты». Почему-то Джек ни капли не сомневался, что руководству поликлиники очень не понравится, что в их дела влезли два посторонних и очень любопытных носа. Джек чуть приподнял голову, обводя нарочито остекленевшим взглядом зал, заполненный одинаково одетыми людьми, у которых на 40 душ вряд ли наберется больше мозгов, чем сможет уместить голова ребенка. На миг ему сделалось не по себе. Джеку показалось, что за внешним больничным лоском, забросающейся в глаза стерильностью, кроется нечто странное, неправильное, загадочное, безумное, опасное. Словно заброшенный в лицо ловкой рукой фокусника мишурой из доброжелательных улыбок медсестер и надежных спин санитаров, пряталось что-то зловещее. Атмосфера тревоги и безнадеги незримо окутывала убранство Мерсифейт. Безумие! Джек чуть не расхохотался. О чем это он, черт возьми? Он же торчит в сумасшедшем доме. Как тут еще должно быть? Двоякость, двуличие. Он видит изнанку, одну сторону медали. Он видит лечебницу взором, доступным многим. А из-за невидимой стороны просачивается, словно гнилостные болотные испарения, аура подавляющего страха, животной паники, бесконечной боли и рвущей душу тоски. Джек судорожно втянул в себя воздух. «Эгегей! Да он уже сам начинает рассуждать, как заправский псих!»